Глава 4. Васильевский остров после гражданской войны стал очень тих, особенно в глубине, за 13-й линией и дальше. С домами наполовину обветшалыми, с мостовыми в ползучей ярко-зеленой травке, которую зовут Муровой, все еще величественные, но опростившиеся проспекты сделались наивны. Если бы вздумало снять крыши с построек, многое в домах предстало бы неприкосновенным. Так могло быть, так было и полвека назад. Кабинеты, шкафы, темные просторные переходы и коридоры с ветошью и давно ненужным скарбом. Люди, населявшие остров, неизменные и все же как будто изменившиеся, стали так же трогательны, величественны и наивны, как проспекты. И, может быть, самым внушительным выражением странной перемены, происшедшей с островом в революцию, был ученый-биолог и публицист Арсений Арсеньевич Бах. Его журнальные статьи стали не по времени. Он знал это и прекратил писать их. Воззрения его оставались прежними. Он не поколебался ни в чем, но с покровительственной улыбкой и достоинством признал, что они могли устареть. К тому же у Арсения Арсеньевича была в запасе биология. Он мог читать лекции школьникам, милиционерам, металлистам, кому хотел. И он готов был допустить, что еще не все в мире пропало, если поощряется знакомство с дарвинизмом. Он был одинок и занимал во втором этаже 3 комнаты. Из года в год, каждый день он приходил домой с 2-3 книгами, которые откапывались в подвалах Литейного проспекта. Книг набралось так много, что давным-давно в квартире не хватало шкафов и полок, и книги, как сталагмиты, поднимались к потолку, выглядывали горбатыми штабелями из-за дверей, запыленные, серые, обросшие паутиной. За революцию Арсений Арсеньевич накопил в сарае лесу для полок и после долголетних сборов приступил к делу. Сосед-старикашка, слывший за умение держать пилу плотником, нарезал доски, шаркнул по ним рубанком и помог Арсению Арсеньевичу втащить их наверх. Это были короткие продольные доски, предназначенные для книг, а поперечные, высокие стояки, оказались чересчур длинны, чтобы протащить их по узкой крутой лестнице на 2-й этаж. Решено было поднять стояки через окно с улицы. И вот с 10 прохожих однажды утром были остановлены неожиданным зрелищем. На тоненькой веревочке, спущенной из открытого окна, раскачивалась привязанная за верхний конец увесистая доска высотой чуть ли не в целый этаж. Сморщенный, всклокоченный человек, высунувшись из окна, одной рукой упирался изо всей силы в подоконник, а другой тянул вверх веревочку. Изредка он пугливо осматривался по сторонам и предупреждал Василия Островцев: «Перейдите на мостовую, остерегитесь». Доска поднималась очень туго. По-видимому, тот, кто составлял главную силу в этой работе и кого не было видно из окна, мало чем превосходил худосочного сморщенного человека, который помогал тянуть доску. «Остерегитесь! Остерегитесь!» — кричал человек. Веревочка растягивала струнку, доска медленно вертелась на ней, подползая к окну коротенькими скачками, и вдруг уперлась углом в выступ карниза и стала. Сморщенный человек озабоченно подергал веревочку. Доска не шелохнулась. Он засуетился еще больше и что-то крикнул себе за спину в комнату. Веревочка подалась. Доска сползла пониже. Потом снова скакнула вверх, и опять карниз не пустил ее дальше. Тогда коренастый матрос, стоявший в кучке ротозеев на другой стороне улицы, перебежал дорогу и подхватил доску с нижнего конца. Он повернул ее, уложил плашмя на фасад и поднял над головой. Верхний конец доски вошел в окно, подхваченный невидимыми до сих пор руками, а нижний грузно отделился от фасада, начав описывать широкую дугу. Но сил был явно мало, рычаг велик, и через секунду доска неподвижно застряла в воздухе. Из окна выглянул сморщенный человек и, потрясывая пальцем, закричал матросу: «Будьте любезны! В ворота налево, квартира 6, черный ход!» Матрос, не раздумывая, побежал. Дверь в шестую квартиру была уже открыта. Он вошел в комнату.